Глава 11. Чисто гипотетически. Пока мама копалась в саду, в очередной раз пытаясь привести его в надлежащий вид, я растянулся в тени яблони с книгой на коленях. Я читал Керуака, а медное перо блестело у меня на груди. Алиса лежала недалеко от нас в джинсовых шортах и в коротком топике. Несколько минут она с усердием растирала крем от загара по бледной коже, после чего легла в траву и надела наушники. Каждое действие сопровождалось демонстративным молчанием, но я знал, Алиса на самом деле слушала наш разговор. Один наушник болтался у ее плеча. Тот факт, что Алиса и мама находились в нескольких метрах друг от друга, давал мне надежду на их примирение. Мама по-прежнему разговаривала только со мной, хотя время от времени с беспокойством поглядывала на Алису. Та делала вид, что ничего не замечает. Сейчас, по крайней мере в эту секунду, я чувствовал себя самым адекватным представителем семьи Граниных. Мама в перчатках отламывала сухие ветки с кустов малины. Я лениво разглядывал ее из-под тени ресниц. Мне хотелось немедленно нарушить тишину и сказать, что я все знаю. На секунду я представил, как рассказываю о мистере Н и об их ссоре. Я не произнес ни слова. Отыскивал взглядом синяки на мамином теле или другие повреждения. Обычно мама тайком наблюдала за мной, а сейчас мы поменялись ролями. В каждом движении я искал неуловимые изменения. Несущественные детали, выбивающиеся из привычной рутины нашей жизни. Никаких изменений не было. Перелистнув страницу, я заметил на себе мамин взгляд. Сдул челку со лба и склонил голову. «Что?» «Ничего». «Я так и подумал». Я снова принялся за чтение. Найдя пальцем нужную строку, и почувствовал очередной взгляд мамы. Она явно хотела со мной поговорить. Возможно, считала, будто я умел телепатически читать мысли. Может быть, она догадалась, что мне все известно? «Между прочим», — сказала она после недолгого молчания, «Ромео было столько же, сколько и тебе, когда он убил себя». Мама покачала головой. Уголок рта приподнялся, и родинка на щеке поднялась чуть выше. Мама снова пыталась предостеречь меня от разбитого сердца. «Спасибо за предупреждение, ма, но я не влюблен», — повторил я, поднимая взгляд. «И, кажется, мы не держим дома яд. К тому же у меня нет склонности к суициду. Или это передается по наследству?» Я выгнул бровь, ощущая себя победителем в словесной дуэли. Мама повязала сарафан чуть выше колен в пышный узел. Легкая ткань струилась складками по загорелым ногам. Мышцы, натянутые под кожей, плавно двигались, образуя рельеф, и я смотрел на маму взглядом скульптора, будто одна из его греческих статуй ожила и обрела блеск в глазах. Мужчины всегда обращали на нее внимание. С одного взгляда трудно догадаться, что у ожившей статуи все еще каменное сердце. «Последнее время ты какой-то странный», — заключила мама, с треском отламывая сухую ветку от куста, и очарование рассеялось. Мама снова стала просто мамой. Мимо меня с жужжанием пролетел шмель, и я невольно прижал книгу к груди, как щит. Когда шмель скрылся в траве, я облегченно выдохнул. «Странный, потому что не сижу дома?» Алиса молча перевернулась на спину. Белокурые волосы упали на зеленую траву. В прядях запуталось несколько цветов клевера. Щеки покрылись легким румянцем от жары и утреннего загара. На правой скуле, в лучах солнца, две родинки стали выделяться ярче, как пятна шоколада. Алиса положила ногу на ногу и развела руки, пропуская сквозь пальцы траву. Прямо сейчас сестра напоминала мне Белоснежку. Казалось, по ее зову должны собраться все дикие зверьки и насекомые. Любой, кто не знал Алису, подумал бы, что она безмятежна и расслаблена. Сосредоточенное внимание выдавала левая изогнутая бровь. Алиса вслушивалась. «Просто не такой, как всегда, вот и все. Может быть, твои дети выросли, а? И теперь не могут все время сидеть дома? Раньше меня это особо не беспокоило, но сейчас я знал, что за стенами нашего дома открывался большой неизведанный мир. Я положил книгу на колени корешком вверх и прижался спиной к шершавому стволу яблони. Рядом со мной валялись несколько подгнивших яблок. Учуяв сладкий аромат, я невольно вспомнил разговор с Киром на лужайке перед школой. Тогда было жарко, как и сейчас, только солнце стояло выше. «И когда вы только успели?» Мама разогнулась, смахнула с лица темную прядь локтем, чтобы не испачкать лицо грязью, и окинула меня внимательным взглядом. Я по-прежнему не находил в ней ничего, чтобы говорило о ее новой связи с мужчиной. Даже аромат духов куда-то испарился. Начинаю подозревать у себя ранний Альцгеймер. «Ма, тебе всего лишь чуть больше 30». Я улыбнулся. «Не говори это вслух». Она нахмурилась, стягивая с рук грязные перчатки. «И не называй меня так при людях. Никогда». «Как? Мамой?» Она выгнула бровь, улыбнувшись, и села рядом со мной. Теперь ее лицо пересекали дрожащие тени ветвей яблони. Вблизи я учуял запах сигарет, горький и густой. «Как думаешь, Алиса захочет со мной поговорить?» «Об этом стоит спросить у нее». Мама рассеянно посмотрела на сад. Ее неподвижный взгляд уперся в одну из маленьких статуй. Несколько минут мы сидели молча. Я ловил между пальцев ноги солнечный луч, а трава щекотала ступни. Прямо сейчас я должен был беспокоиться о мамином мистере Н. Но меня заботили совсем другие мысли, и от этого я чувствовал себя неправильно. С тех пор, как мы побывали в заброшенном доме, я навещал Эллу несколько раз. Мы пили кофе с молоком, чай с замороженными ягодами брусники, пекли морковный пирог и разговаривали одновременно обо всем и ни о чем на свете. Я чувствовал одиночество в каждом ее движении и не хотел, чтобы мама со временем стала такой же. Маленьким, ничего не значащим призраком в пустых коридорах дома. Разговоры с Эллой всегда заставляли меня думать о том, чему я раньше не придавал значения. Трудно понять, чего ты хочешь от жизни, когда тебе всего 16 лет. Я отложил книгу и посмотрел на маму. В ее глазах я хотел увидеть ответы, но видел только собственное отражение в узких зрачках. В любом другом возрасте тоже. Резонно заметила она, отряхнув подол сарафана от пыли. Я тоже не знаю. Думаешь, другие знают? Они притворяются. Значит, мы все просто дети в этом огромном мире? На мгновение я ощутил доверие между нами. Хрупкое и пугливое. И мне захотелось поделиться с ней всем, что случилось. Рассказать о Кире, о Жеке. Дети, которые научились платить по счетам и считать деньги. Жить по взрослым правилам. Вообще, знаешь, любовь — корень всех бед. Иногда, если повезет, она бывает взаимной, но чаще всего разбивает нам сердце. «Мак, к чему ты опять клонишь?» Я нахмурился. «Можешь не беспокоиться, мое сердце в порядке». Ее взгляд остановился на черном шнурке у меня на шее, и я спрятал перо под футболкой. «Я волнуюсь за тебя. И за Алису тоже. Просто помню себя в вашем возрасте. Порой трудно заметить, когда порядок переходит в хаос. Матвей». Мама задумчиво прикусила губу и понизила голос, чтобы Алиса нас не услышала. «Как бы ты отнесся к тому...» Она снова замолчала и стала крутить серебряное кольцо на указательном пальце. Под кольцом осталась белая полоска незагорелой кожи. «К чему?» Я сразу же насторожился. «Давай представим чисто гипотетически». Я кивнул, пока не зная, что придется представлять. Мама с опаской бросила взгляд на Алису. «Ты бы хотел, чтобы у тебя был брат?» «Чисто гипотетически, естественно». Мимолетное желание поделиться с мамой тайной о своих друзьях вмиг испарилось. Порой доверие, выстроенное годами, исчезало после одного неверного слова. Слово — изощренное оружие. Его можно сделать легким, как перышко, а можно превратить в заостренный клинок. «Чисто гипотетически». Я невольно приподнялся, а мой голос нарушил спокойствие спящего сада. Я скрестил руки, защищаясь. Алиса повернула голову и заинтересованно взглянула на нас. Я сжал кулаки. «Чисто гипотетически», — со смущением подтвердила мама. «Чисто гипотетически у меня уже был брат». Голос прозвучал резче и холоднее, чем я хотел. Во взгляде мамы мелькнули обрывки прошлого. Я видел это по появившимся морщинкам в уголках глаз. Никто из нас не оправился от того, что произошло, но никто и не собирался признавать этого. Я вспомнил безымянную могилу, цветные камешки на надгробии, принесенные Алисой. Вспомнил плач мамы, когда та думала, что ее никто не слышал, и собственную бессильную ярость. Я вспомнил все. На самом деле я просто ничего не забывал. «Ладно, давай забудем, что я сейчас сказала. Думаю, это не важно. Матвей, я пытаюсь быть для вас хорошей матерью. Ты ведь это знаешь?» «Ты что?» Я резко повернулся к маме и уставился на нее. «Нет». Когда я продолжил смотреть на нее, она повторила. «Нет, я не беременна». «Ма, разве я когда-нибудь тебе врала?» Я промолчал. Несколько минут я разглядывал копошащихся в траве букашек. «Такие вопросы не задают просто так», — заключил я, по-прежнему не глядя на маму. «Конечно, ведь тебе же виднее в твои 16». Она покачала головой. «Я спросила это у тебя, потому что ты более рассудительный, чем Алиса. Сам знаешь, как она вспыльчива. Но это же чисто гипотетически. Значит, мы говорим о том, чего нет, так?» «Так, чисто гипотетически», — снова подтвердила она. «Ты бы хотел уехать отсюда? Сегодня день гипотетических вопросов, что ли?» Наш разговор мне не нравился. Я встал, размял мышцы шеи и поднял с земли книгу. На обложку падал луч солнца. На ощупь она стала горячей. «Нет», — нарушил я молчание, — «не хотел бы». «Я думала, тебе никогда не нравился наш дом. К тому же, мне казалось, у тебя нет здесь друзей». «Ты ошибалась», — я дернул плечом. «Чисто гипотетически у меня есть друзья, Ма. Вопреки твоему чисто гипотетическому желанию запереть меня дома». «Вообще-то все не так». Я не слушал. Быстро прошел мимо лужайки с Алисой и оказался внутри холодного дома. Я все еще не мог поверить, что мама всерьез спрашивала об этом, а главное, я не мог представить, какое будущее сулил этот разговор. Он казался мне недоразумением. Неужели мама могла поступить так с нами? Неужели она беременна от мистера Н? Нет, конечно, нет. Я вспомнил большую ручищу на мамином плече и помотал головой. Все это неправда. Один из кошмарных снов. Иногда я просыпался от ощущения чьей-то руки, закрывающей мне рот. Иногда я просыпался от бешено колотящегося сердца и долго вглядывался в темноту, выискивая растревоженные ночные тени. Прямо сейчас я тоже должен был проснуться. Я ущипнул себя за локоть и беспокойно походил по коридору, превращаясь в одного из призраков дома на Черепаховой горе. Быстро взбежав по лестнице на второй этаж, я переоделся. Через полчаса мой велосипед лежал в траве перед фасадом заброшенного дома, а сам я сидел на кухне Эллы, медленно пересказывая все, что случилось. Мы много говорили обо мне и никогда о ее дочери. Я все еще не знал, что вынудило Лизу расстаться с жизнью. «Время не стоит на месте», — сакраментально изрекла Элла, наливая чай в керамическую чашку. «Время идет. Одни призраки подменяют других». Элла всегда говорила загадками, и по большей части я ее не понимал. Но мне становилось легче, когда она внимательно меня слушала. Она слушала и не пыталась подогнать мое мышление под свое собственное. Она принимала мои мысли такими, какими они были, даже если я говорил всякие глупости. Именно поэтому я ссорился с мамой. Она хотела, чтобы я думал, как она. Но я никогда не был похож на нее. А если я не хочу расставаться со старыми призраками? Я наблюдал, как Элла кидала в чашку замороженную бруснику и поджимал губы. Хорошее настроение закончилось в тот момент, когда закончился наш разговор с мамой. «Ты ведь не знаешь, будут перемены к лучшему или нет, и не узнаешь, пока они не произойдут». Элла со скрипом отодвинула стул и села рядом со мной. Я отхлебнул горячего чая, обжигая язык, и сморщился. «Я не хочу брата. И уезжать не хочу». «А ведь когда-то ты не хотел приезжать сюда, да?» «Это другое». «Разве?» Ответить мне было нечего, поэтому я снова принялся за чай. Подул на черную поверхность, видя несколько всплывших ягод, и сделал маленький глоток. Сладкие ароматы и тихий, вкрадчивый голос Эллы успокаивали меня. Сейчас все произошедшее не казалось мне настоящим кошмаром. Я старался рассуждать здраво. Во-первых, я ничего не знал наверняка. Может, мама и правда не была беременна. Во-вторых, пустые разговоры ничего не значили. Обычно так бывало после кошмаров. Стоило только проснуться с дрожащим сердцем, увиденное оказалось самым ужасным на свете. Днем воспоминания о нем притуплялись, и плохой сон уже не выглядел таким зловещим. Я пообещал себе во всем разобраться и только после этого делать выводы. Я пока не знал, стоило ли рассказывать Алисе о случившемся. Она всегда жила эмоциями. Ухудшать обстановку в нашем доме мне совсем не хотелось. К тому же все начало налаживаться. До сегодняшнего утра. По всей видимости, Элла прочла все эмоции на моем мрачном лице и подсунула мне круассан с шоколадом. Мама говорит, что от сладкого толстеют, а толстых никто не любит. «Правда?» Элла снисходительно улыбнулась. Я быстро закивал. «Ладно, не пропадать же добру, да?» Она бросила на меня задумчивый взгляд и расстроенно покачала головой. «Тогда я сама его съем». «Думаю, Я вытянул руку, и пальцы зависли над круассаном. «Моя мама несправедлива». Одним движением я подцепил круассан и разом откусил половину. Шоколадная начинка испачкала губы. «Любят всяких, Матвей. Любовь, она не имеет формы, понимаешь? Неважно, толстый ты или худой, грустный или веселый. В любви нет никаких рамок, она не делится на правильную или неправильную. И любовь всегда тебя найдет. Вы помните, как влюбились?» «Конечно. Такое случается только раз». Я постарался вспомнить всех маминых мистеров Н. Сколько их было в нашей жизни и сколько еще будет. И как же понять? Мне пришлось прерваться, чтобы доживать круассан. Расправившись с ним, я сделал глоток остывающего чая и посмотрел на Эллу. Темные глаза внимательно глядели на меня. Возможно, на моем месте она представляла свою дочь, и от этого мне становилось не по себе. Может быть, Элла говорила мне все, что не успела сказать ей, чтобы ее слова не исчезли, не рассыпались прахом и не растворились бесследно. Я помнил, что у нее остался только сын Виктор. Вдруг он не хотел слушать Эллу. Понять что? Что это тот самый человек. Мы снова вернулись к нашему первому разговору. Что это тот самый раз. «Никак», — она пожала плечами. Бледная кожа с синими прожилками, морщинистые дрожащие руки, тусклый взгляд. Только сейчас я понял, как Элла была далека от своей первой влюбленности и как я близко. Элла встала, отодвинула чашку и молча скрылась в гостиной. Я решил, что надоел ей с глупыми разговорами, и поднялся со стула. Мне стало неловко. Наверху я услышал звук, похожий на выдвигание деревянных ящиков, и вместо того, чтобы развернуться и уйти, побежал по лестнице. Только оказавшись перед дверью комнаты, откуда исходил источник звука, я замедлил шаг. Осторожно толкнул дверь и нырнул в полумрак. В комнате кружилась пыль. Затхлый и сырой запах тут же ударил в ноздри. Похоже, Элла была тут нечастой гостьей, и эта комнатка превратилась в призрак. Элла, надев очки, сидела на полу и перебирала старые, выцветшие по краям фотографии. «Вот». Она ткнула пальцем фотокарточку. Я сел рядом и осторожно взял фотографию в руки, чувствуя, как прикасаюсь не к старому глянцу, а к дорогим воспоминаниям. Я сразу же узнал Эллу. Не ту Эллу, которая сидела передо мной полупрозрачным призраком, сокрушаясь о прошлом, а ту, которая светилась от счастья. Темные большие глаза, гладкая кожа, пышные каштановые волосы. Рядом с ней был мужчина, такой же счастливый. «Первая любовь», — прошептал я, разглядывая мужчину. «И последняя», — мрачно добавила она. «Так вот, это нельзя понять, Матвей, но можно почувствовать». «И как же это почувствовать?» «Сердцем?» Такой ответ меня не устраивал. Я надеялся отыскать единственно правильную формулу, подобно краеугольному камню, но сейчас все еще не понимал, как не совершить ошибки. Как не бегать от одной влюбленности к другой, словно моя мама, в надежде, что одна из них окажется той самой. «Ты все поймешь», — добавила Элла, видя мои сомнения. «Просто позволь себе почувствовать». «Просто позволь». Это звучало так, будто я мог переключить в себе тумблер и настроиться на нужную волну. Под пристальным взглядом Эллы я кивнул, делая вид, что все понял, и она забрала у меня фотографию. Аккуратно вложила ее в стопку и спрятала в железной коробке из-под печеней. Этот жест говорил, время для воспоминаний закончено. Когда-нибудь и мои воспоминания окажутся в железной коробке. Еще полчаса я послонялся по дому, подобно призраку, бесцеремонно заглядывая в каждую комнату, снова вернулся к карандашным рисункам Лизы и спустился к Элле. Мы выпили чай, разговаривая об одной из пьес Шекспира, которую я недавно прочел, и я уехал. Уехал, оставив Эллу наедине с железной коробкой воспоминаний. Я не оборачивался, но знал, что Элла стояла у окна, сдвинув штору полупрозрачными артритными пальцами, и смотрела мне вслед. Тусклые глаза, утратившие жизнь, следили за мной, пока я окончательно не скрылся за поворотом. В доме призраки я дал себе обещание и был намерен его сдержать. На этот раз мой путь лежал не к дому на Черепаховой горе. Повсюду слышалось жужжание насекомых. Я остановил велосипед под каштаном, сел на скамейку и принялся нервно теребить черный шнурок на шее. Заглядывая в квадратное окно, я с волнением ждал появления мистера Н. Когда приходится чего-то ждать, время замирает, и секунды превращаются в часы. Я должен узнать, тот ли он самый для мамы. Кроме меня, о ней некому позаботиться. Разбитое окно стало целым, и я подумал, не бросить ли в него камень снова. Когда я опустил взгляд в поисках подходящего камня, из подарки кирпичного дома вынырнул силуэт мистера Н. Мужчина сел в черную машину, звук тарахтящего мотора нарушил тишину, и машина медленно покатила по дороге вдоль дома. Я поехал за ним, чувствуя, как медное перо нагревалось на солнце. Я превратился в одного из детей Голдинга на необитаемом острове. Я охотился, словно индейский вождь, только моей добычей были не орлиные перья, а знания. С этой секунды, когда руки коснулись ржавого руля, мои дни превратились в дни выжидания. Каждое утро я уходил из дома и садился под тенью ветвей каштана, вглядываясь в окна до рези в глазах. Я знал маршрут мистера Н от и до. Я знал, что он обедал в торговом центре на втором этаже, заказывая пасту со шпинатом и кофе. Я стал его тенью, о которой он не подозревал. Стоило ему сделать шаг, и я делал шаг. Стоило ему остановиться и перевести дыхание, я делал то же самое. Еще ни разу я не видел с ним маму. Ни за пыльным окном, ни под низкой аркой кирпичного дома, ни на пассажирском сиденье автомобиля ее не было нигде. Однажды мистер Н едва меня не заметил. Когда я ехал на велосипеде, за мной увязалась дворовая собака. Она разлаялась, и я в последний момент успел свернуть за дом, перед тем, как мистер Н обернулся. Скорее всего, ему не было дела до мальчишки на ржавом велосипеде, но я не хотел рисковать. Все должно быть правильно. Когда маршрут был изучен наизусть, я дал себе послабление. Иногда я оставлял место слежки и уходил на прогулку с Алисой, Жекой и Киром. Порой мы поднимались на наше место, разглядывая раскинувшийся перед нами город. Порой мы оставались в парке на лужайке или часами просиживали в кафе. Я поглядывал на время и представлял, где сейчас находился мистер Н. Жека повеселела. В первую встречу она рассказала о матери, больной раком. Жека практически никогда не говорила о ней, только Кир нечаянно обмолвился, что ее матери стало лучше. Жека заслуживала того, чтобы все в ее жизни становилось лучше. Мы так и не обсудили наш поцелуй. Я не мог выбрать подходящий момент. Возможно, подходящих моментов для таких разговоров вообще не существует. Я все еще гулял с лабрадором соседки. Иногда к нам присоединялся Кир. Обычно мы носились по парку вместе с Себой, кидая ему мячик, а после заваливались у широких корней дуба. Мы молча читали. Наши плечи едва соприкасались, но мы были далеко от земных оболочек, в вымышленных мирах. Открывая новую книгу, мы каждый раз подвергали себя риску. Мы вторгались в авторский мир, не зная, что нас ждет, и полностью принимали его законы. «Ты спрашивал, о чем я мечтаю?» — сказал я, положив книгу на колени. Кир бросил на меня удивленный взгляд поверх книги. Я выжидающе молчал. «Так мы молчим или говорим?» «Спроси меня еще раз». Я неосознанно коснулся пальцами корешка книги, поглаживая глянец. «И о чем же ты мечтаешь?» Я с выдержкой встретил насмешливо серьезный взгляд Киры. «Мечтаю стать писателем. Создавать свои миры». Я ждал реакции. Насмешливой улыбки или язвительных слов. «Мой дорогой мальчик», — звучали слова мамы у меня в голове, «моя задача — научить тебя здраво смотреть на жизнь. Все писатели — несчастные бедняки». Судя по тому, что Кир молчал достаточно долго, его реакция мне не понравится. «Думаешь, ими становятся?» Я вопросительно выгнул бровь. «Ну, не знаю». Кир неопределенно махнул рукой. «Мне всегда казалось, что писателями рождаются». «Может быть, ты прав». Я пожал плечами. «Может быть, мои мечты и правда глупые». Мы снова погрузились в чтение. Я читал, пока боковым зрением не заметил движения. Кир рылся в рюкзаке. Достав ручку из кармана, Кир протянул мне ее вместе со своей книгой. Я вопросительно посмотрел на него. Если кто-то и должен был родиться писателем из нас двоих, то точно не я. Кир подтолкнул ко мне ручку. Хочу автограф от будущего великого писателя. Естественно, чтобы потом продать его. Он улыбнулся. Я с улыбкой расписался на форзаце его книги. В один из июльских дней, когда я, наконец, решил прекратить бесполезную игру в шпиона, я заметил в окне мистера Н. силуэт. Я продолжил возвращаться туда, как пес, прикованный невидимой цепью. Моей цепью стала надежда. Мистер Н. по-прежнему уходил и возвращался один, а за шторой его квартиры я все еще мельком замечал силуэт. Когда мистер Н. вновь ушел, я усомнился в собственном зрении. Догадки и теории прочно поселились в моей голове. Я дождался, когда из подъезда вышла девчушка лет 9 и проскользнул в холодную темноту вместе с велосипедом. Железная дверь захлопнулась за спиной, а кнопка домофона прощально пикнула и мигнула красным. Как только я шагнул вперед, загорелся свет. Оставив велосипед под лестницей, я поднялся и нашел нужную квартиру. Посередине блестели железные цифры — 89. Я постучался. По ту сторону двери стояла глухая тишина. Сосредоточившись на мистере Н., я выдумал этот призрак, чтобы тайные скитания не казались такими бесполезными. Разочарованный, я резко развернулся и зашагал вниз, но меня остановил тихий звук. Звук снимаемой цепочки. Поворачиваясь, я был готов увидеть что угодно. Пленницу, тайный масонский орден или монстра. Ведь мистер Н. обязательно должен оказаться чудовищем, потому что мама не умела выбирать нормальных спутников. Дверь со скрипом приоткрылась на несколько сантиметров, и в щели я увидел курносый нос. «Нам ничего не нужно», — сказал мне голос. Я попытался разглядеть его обладателя, но в квартире было слишком темно. «Мы ничего не покупаем». Я по-прежнему стоял на ступеньках, держась за перила. За спиной болтался рюкзак, потертая лямка стягивала только одно плечо. Я тряхнул головой, сбрасывая со лба волосы, и неуверенно поднялся на одну ступеньку. «Я ничего не продаю». Похоже, некто решил, что я один из тех навязчивых продавцов, которые обходили квартиры и пытались всучить никому не нужный товар с якобы невероятно огромной скидкой. Судя по всему, некто мне не поверил. «Я атеист», — сказал он. «Нам не нужны ваши брошюры, до свидания». Теперь он думал, что я один из свидетелей Иеговы. Счет шел на секунды, и я срочно должен был что-то предпринять. Постучавшись, я и на мгновение не задумался о том, что скажу, если дверь вдруг откроется. Еще чуть-чуть, и некто захлопнет дверь у меня перед носом. Последняя надежда ускользала из рук. «Вы нас заливаете», — выпалил я, лихорадочно вспоминая, на каком я сейчас этаже. К моему счастью, этаж оказался вторым. Потолок превратился в решето, это просто жуть. По округлившимся глазам я понял, что моя уловка удалась. «Не может быть!» — воскликнул некто. «Я же выключил воду!» Дверь закрылась на несколько секунд, после чего я услышал звук лязгающей цепочки, и дверь снова отворилась. «Может, у вас прорвало трубу?» Ненавязчиво предложил я, и некто отступил вглубь квартиры. Меня никто не приглашал, но я решил, что открытая дверь — это молчаливый пропуск. Я переступил порог и закрыл за собой дверь. Щелкнул выключатель, и нас озарил искусственный свет торшера. Тесная прихожая, заваленная коробками из-под обуви, напоминала мне чулан. Я успел увидеть только светлый затылок, перед тем, как его обладатель скрылся в дверном проеме в ванной комнаты. Совсем скоро он поймет, что я соврал. Я медленно двинулся вперед и взгляд наткнулся на окно в гостиной. Именно перед ним стояла мама, сбрасывая с себя лапищу мистера Н. Я встал на то же место и посмотрел во двор. Слева от меня, за стеклянной дверцей шкафчика, лежало несколько фотографий. Я быстро открыл дверцу, схватил фотографию с мистером Н. и некто и сунул ее под футболку. Осмотреться не получилось. «Нет никакой воды!» Тихий голос остановил меня, когда я потянулся к фарфоровой статуэтке белокурого ангела. «Нигде ничего не течет». Я отдернул руку и спрятал ее за спиной. «Красивая статуэтка!» Кивком я указал на ангела, отвлекая мысли некто, и взглянул на него. «Не может быть!» Мы впервые встретились взглядами. «Вода течет и течет». Напротив стоял парень примерно моего возраста. Худощавый и нескладный, чуть ниже меня ростом. Большие глаза смотрели через толстое стекло очков. За ними я даже не мог разобрать цвет глаз. То ли светло-карие, то ли зеленые. Рыжие, взъерошенные волосы торчали в разные стороны. Все указывало на то, что парень спал до того, как я постучался. На щеке осталось несколько заломов от подушки. «Я все проверил», — серьезно сказал он, разглядывая меня с таким же любопытством, как и я его. Мы примерялись друг к другу, и парень наверняка пытался предугадать, опасен я или нет. Я заметил, как он сдвинулся в сторону дивана, на котором лежал телефон. Нигде ничего не течет. Может быть, на кухне? Нигде ничего не течет. Настойчиво повторил он, не отрывая от меня внимательного взгляда. Парень на секунду снял очки и протер их краем футболки. На переносице я заметил красный след от очков. «Ты вор?» «Нет». Словно в доказательство, я примирительно приподнял руки перед собой, сдаваясь. «По-твоему, все воры признаются в том, что они воры, когда их об этом спрашивают? Что ты тут делаешь?» «Я же сказал». «Нет, ты соврал». «Сказать и соврать — большая разница. Так что?» «Возможно, течь где-то в нашей квартире». Я осторожно начал обходить его, пятясь к двери. Мы медленно менялись местами, он подходил к окну, а я к прихожей. Мы держались на расстоянии, словно между нами встала невидимая преграда. «Я могу позвонить отцу», — он говорил о мистере Н. «Нет, не надо», — слишком быстро среагировал я. «Мне есть кому позвонить, я вызову сантехника». Внимательные глаза за стеклами очков снова уставились на меня. Я остановился в дверном проеме и окинул быстрым взглядом гостиную. Я не увидел ни одной книги. «Ты не читаешь?» — спросил я первое, что пришло в голову, чтобы ослабить напряжение и отвлечь незнакомца. «Я слушаю». «Что?» «Я слушаю», — терпеливо повторил он. «Я слушаю книги». Только сейчас я заметил болтающиеся наушники на его груди. Они практически не выделялись на фоне белой футболки Пола. «Разве самому читать не интереснее? Слушать собственный внутренний голос, а не чужой?» «Может, и интереснее», — все так же спокойно сказал он и деловито поправил очки. «Но у меня дислексия». Я внимательно смотрел на него, держась ладонью за дверной косяк, и не отводил взгляда от рыжей копны волос. В груди оживал липкий страх от мысли, что мистер Н решит изменить планы именно сегодня и явится домой раньше обычного. Нужно бежать. «Дислексия», — повторил он по слогам, упираясь руками в бока. «Я понял», — коротко сказал я. «Мне жаль, что тебе трудно читать самому». «Всем жаль». «Мне пора. Извини, что побеспокоил. Похоже, течь и правда где-то в нашей квартире». «Пока». Я помахал ему рукой, хотя это выглядело нелепо, и вылетел из квартиры. Спустился по ступенькам, выбежал из подъезда и уехал, оставив позади странную встречу с этим парнем. Парнем с дислексией.